Наконец Ушаков не выдержал, встал и, не дав окончить графу, заговорил. «Если бедняки восстанут и вас вырежут, они очень хорошо сделают. И я прикажу моим солдатам не вмешиваться в это. Как можно так умножать недовольство как второго класса, так и простого народа? Как можно надеяться на силу внешнюю, сословную гордыню ставить выше блага всего вашего отечества?» Сикурос Динартокис смешался, отступил, наткнулся на стул, не удержался и сел, дернулся, махнул рукой, решил больше не вставать. Встал же, да и не встал, а вскочил, собственно, молодой граф Метакса. «Вы правы, уважаемый адмирал, и пора многим нашим неразумным аристократам понять, что времена изменились. Пора спасать жизнь нашу согласием и доброжелательностью, иначе не минует всех нас доля французского короля». Напоминание о грозной гильотине утихомирило всех. Успокоился и Ушаков, стал говорить о том, что все сделает, чтобы ввести на островах мир и согласие, благоденствие многих, и для сего просит нобелей поддержать меры союзных командиров, обещая им защиту и покровительство. Аристократы молчали. Слабая улыбка тронула губы Орио. Кадыр-бей вытер пот рукавом халата и простительно глянул на Ушакова. «Пусть идут». Русский адмирал кивнул, нобели вышли, не смешиваясь со второклассными и не опережая друг друга. На кресле графа осталась лежать петиция. В горной пещере. Селезнев очнулся. Над ним склонилась красивая черноволосая женщина. Она улыбнулась и одобрительно похлопала его по плечу. У него перед глазами плыли желтые пески. Мерно колыхались спины впереди идущих солдат и крошево из пленных турок. Вот, пожалуй, когда он сорвался, когда Наполеон дал команду уничтожить... Перед глазами пошли какие-то круги, часто билось сердце. Он, хотя и обессиливал в пути, но засыпал плохо. Когда все-таки забывался во сне, кричал, просыпался и больше уже не засыпал. Да и было отчего сойти с ума в этом походе из Египта в Сирию. Изнурительный марш, мелкие стычки с кочевниками-бедуинами, арабскими войсками турок, жажда и бросившиеся из Яффы за войском чума. Досадно и тяжело было от того, что Милета оставалась в Каире. Завершала перевод и печатание книг Руссо на греческий. Договорились, что встретятся после завершения сирийского похода Бонапарта, но не пойдет ли дальше генерал. Еще там, в Каире, приходили сведения о новых восстаниях арабов, их неповиновении. Все знали о жестоких казнях и расправах с восставшими. Египет не принял освобождение на штыках. И вот новый поход, который должен вывести из тупика экспедицию Наполеона. 9 февраля армия вышла из Каира. Солдаты были радостны, полны бодрости и здоровья. Да и кому победить эту непобедимую когорту, когда во главе ее идут лучшие генералы Клебер, Бон, Жуно, Лан, Мюрат, Кефарелли, Ренье? Вместе с ними ехал сам непобедимый Наполеон. В его звезду верили. Его талант был неоспорим, он не ведал неудач, а о поражениях при высадке на Корсику и Сардинию кроме него никто не помнил. Французов тянуло на эту ближневосточную землю. Здесь где-то родился Христос, здесь был гроб Господний. И хотя об этом не было речи в выступлении их командующего, они чувствовали, что кому-то, какой-то, находящийся за пределами их разума силе, надо, чтобы французский солдат стал здесь, в Леванте, на Ближнем Востоке, твердо и властно. Турецкие отряды были разбиты под Эль-Аришем и Газой. Несколько затянулась осада Яффы. Оставлять ее в тылу было нельзя. Кто владеет Яффой, тот владеет Палестиной. Гарнизону и жителям обещали жизнь, но те не доверились слову генерала. Штурм был беспощадный. Трупы солдат, женщин, стариков лежали на мостовых, висели на заборах, валялись в канавах. Селезнев первый раз почувствовал здесь тошноту и приступы удушья. Он все меньше понимал, чего добивается здесь революционный генерал. Как можно в этих пустынных песках защитить и установить свободу, когда ни египтяне, ни сирийцы, ни другие арабские племена не принимали его за освободителя? Правда, христиане Сирии с надеждой взирали на него, а среди евреев Палестины ходил слух, что после взятия Акры он отправится в Иерусалим и восстановит храм Соломона. Эта идея льстила им. Но до остальных, а их тут было большинство, его призывы не доходили. В пришельцах они видели очередных завоевателей, о чем бы те ни говорили. А Наполеон обещал им то свободу и равенство, то приобщение к великим ценностям Европы, то провозглашал себя сторонником ислама, то говорил о новой религии, то хотел сделать здешние земли центром новой державы, то провозглашал освободительный поход сирийцев, друзов, палестинцев в Индию. Но они в этот поход, как становилось все яснее и яснее, не собирались. Они все ожесточеннее атаковали немногочисленную колонну, растянувшуюся вдоль побережья. Из Яффы за армией тихо поползла чума. Соскользнув с разлагающихся трупов, она прицепилась к солдатским сапогам армии Наполеона.